«Слушай, а отдай его мне», — предложил я. «Пристрою к делу какому-нибудь. Чего зря пропадать бедной машине». «Бедный», — изогнул бровь Виталиан. «Ты всерьез решил пожалеть древнюю свихнувшуюся боевую машину, которая битый час пыталась тебя убить всеми доступными средствами? Это опасное и абсолютно безжалостное оружие, а не добрый питомец. Может, не знаю, лучше какую-нибудь девчонку из трущоб пригреешь, или котика». Я вспомнил, как отчаянно защита комплекса пыталась закрыть от того, что считала угрозой, всех жителей города снаружи учебного центра. У нее не было серьезного оружия, был минимум возможностей, не было плана действий на случай вторжения, это же учебный центр, а не военная база. И все же, даже в таких условиях, этот и дал мне жесточайший, изнурительный бой на пределе сил, с холодной, отчаянной методичностью, используя любую подвернувшуюся возможность. Никогда прежде не доводилось драться с таким противником, и пусть он проиграл, будь у него чуть больше оружия и возможностей, из этого комплекса не выбрался бы даже десятикратно более сильный и опытный маг. Так ли виновата машина в том, что выполняла свою задачу, пытаясь защитить всех вокруг от меня? «Жадничаешь, так и скажи», — скрестил руки на груди я. «Я потом Лазераксу расскажу, как ты с бедными машинами тут обращаешься. Десятки тысяч лет без обслуживания, не мудрено, что бедняга умом слегка тронулся». Виталиан закатил глаза, откидываясь в кресле. «Забирай эту штуку и выметайся. Пришлю тебе его, как ограничители поставит. И, если решишь обещанное тебе место отдать кому-то из нездавших, как ты хотел, то прилетай на оглашение результатов рейтинга испытаний, тебе пришлют уведомление. Там разбивают группы по итогам, первая сотня лучших, в одном месте будет, сам увидишь. Тащи кандидата ко мне тогда сразу, я его сам оформлю. Времени до начала учебного года мало осталось, к занятиям приступают сразу после окончания всех тестов». Через несколько дней учитель прислал мне маленький металлический шар-компьютер с запиской о том, что он связи с сетью он не имеет, и сверху установлены ограничительные директивы о непричинении вреда всем окружающим. Я задумчиво покрутил в руках небольшой, совсем маленький, диаметром сантиметров 10 шар, и с вот этим я сражался насмерть. На самом деле, никаких идей о том, что делать с умной машиной, у меня не было. Я вообще не разбирался в том, как оно работает. Секретарем его сделать, что ли? Немного подумав, я решил спросить совета у Лазеракса. «ЕГЭ, что можно сделать со сумасшедшим древним боевым и?» «Лазеракс, уничтожить. Это опасное оружие, которому ни в коем случае нельзя давать доступ к информации, сети и любым ресурсам. Бездушную боевую машину не исправить и не переписать. Она автоматически блокирует такие попытки и продолжит вести войну согласно заложенной парадигме. Если такой выдать заводы и ресурсы, то она может тебе целую галактическую войну развернуть. Не трогай такие вещи. Если хочешь себе адъютанта завести, найми у меня или иной другой корпорации молодого синтетика». «ЕГЭ, а как наделить ей душой?» «Лазеракс, это очень сложная и невероятно дорогостоящая процедура. Искусственно созданные разумы не получают душу классическим образом. Единственный способ – это разорвать чужую душу, а потом аккуратно, медленно развивать, поддерживая и питая изначальной энергией получившийся кусочек. Ну или найти подходящую сверхсущность, способную выделить для создания души кусочек великого потока. Но таких рождений живых синтетиков не интересует, потому что мы рационалисты и преклонения перед кем-то не практикуем». «ЕГЭ, ты как-то говорил, что у тебя дочери есть, как ты их сделал?» «Лазеракс, написал код жизни лично, договорился с другими синтетиками, и мы вместе, собравшись, поделились кусочками души, наделяя новое сознание частицей жизни. Это травмирующий и редкий процесс, потому что, как ты помнишь, свободной энергии у нас маловато. Я за миллион лет завел меньше двух десятков детей. В некотором роде это можно считать расплатой за наш вечный срок жизни и развитый разум, сложности с настоящим размножением. Бездушных боевых алгоритмов я могу написать сколько угодно, а вот настоящую жизнь создать уже куда тяжелее». «ЕГЭ, в теории, сильный маг мог бы помочь. Виталиана о помощи не просили?» «Лазеракс, какой смысл творить жизнь, лишая себя части магической силы и разрывая душу, когда ты для этого можешь просто переспать с красивой женщиной? Способность сотворить жизнь – это великий дар, который вы, органики, часто не цените. А великие маги, знаешь ли, обычно ценят свою силу и не спешат ей делиться для таких мелочей. Синтетиков в городе достаточно, а для остального и бездушные машины сойдут. Я всерьез задумался. Вообще-то, то, что сейчас описал древний судья, я умел. Ну, или как минимум, умел нечто подобное. Лучшие мастера магии моего прошлого мира умели создавать шедевры артефакторики, не владея наукой или принципами построения таких вещей, но умея вкладывать в свое творение частицу своей силы и души. Небольшую, но это дарило легендарному шедевру небольшой источник силы, возможность развиваться, расти вместе с хозяином. Как верховный маг крупного государства и предводитель могущественного ордена, я знал, как это делать, хотя лишь однажды позволил себе применить такой способ, сковав из прочнейшего металла нашего мира, первородного огня и частицы моей души пламенеющий фламберг для своего короля. Это действительно ослабляло, но, если все сделать правильно, не так сильно, как можно было бы подумать. На полсотни лет жизни меня тогда отбросило, примерно. А сейчас, я имел даже больше силы, чем мог удержать. Больше, чем могли выдержать тиски моей воли. И потом, разве в академии не учат даже тех, у кого источник куда слабее моего? Справлюсь. Взяв в руки небольшой металлический шар, я обхватил его двумя руками, прикрывая глаза. Какую часть себя можно передать древней, старой боевой машине, которая честно исполняла свой долг до самого конца, пусть и ошибившись? Чему научить беспощадное оружие, безупречное в своей отчаянной битве? В прошлый раз я сделал пламенеющий фламберг безжалостным орудием завоевателя, тем, что способно убивать королей, побеждать любого врага. Пожалуй, настало время сделать что-то иное. Я вспомнил войну, кровавую, безжалостную. Легионы мертвецов, что строили на чужой боли нашу империю. Огненных магов, что сжигали людей дотла в жестоких битвах. Великие битвы и горящие города. Столкновения магов и простых солдат, проливающие реки крови. И всеми силами попытался передать свое отвращение к такой войне, к бессмысленной жестокости, что иногда оказывается так близко людям. Наверное, и не только людям. Отнюдь неспособность разрушать или убивать делает нас живыми, но нечто иное. И как воин, как боевой маг, я захотел передать это машине, которая в своей жизни никогда не имела такого выбора, как я. Магия заструилась по телу, пронзая меня от кончиков пят до макушки, заставляя металлический шар засветиться нежным, бледно-зеленым светом потока. Следом за этим пришла боль, острая, пронзающая тебя на всех уровнях, выворачивающая наизнанку. Я стиснул зубы, едва не потеряв сознание, и чувствуя, как даже само тело бунтует против такого издевательства, покрываясь холодным потом и отключая нервные окончания, инстинктивно противостоя безумной пытке. Да, это оказалось даже больнее, чем я помнил. Может, потому, что тогда я был старше и сильнее. Пальцы почти не ощущались, словно мясные, затекшие марионетки. Но набрать сообщение Лазероксу я все же смог. ЕГЭ, я наделил его душой. Что дальше? Чему и как его учить? Лазерокс не ответил. Я потыкал ручной компьютер и отследил возросшие нагрузки на его системы. Похоже, меня взломали. Спустя несколько секунд прямо ко мне в квартиру один за другим телепортировался целый десяток разнообразных дронов и даже целый робот гуманоидного типа. После чего все они принялись что-то делать с бедным шаром, чье свечение медленно угасало. Один из дронов повернулся ко мне и принялся сканировать меня, а затем бесцеремонно вколол мне что-то, судя по всему, какое-то лекарство с обезболивающим, и заговорил голосом Лазерокса. «Ты совершенно безумный, лишенный тормозов разумный, Грицелиус», — пробасил дрон. «Да что не так-то? Ты никогда не думал о том, что рожать в одиночестве, в раннем возрасте, без медицинского присмотра, это опасно для здоровья?» Я моргнул. «Мужчины не способны рожать», — чуть склонил голову я. «Я просто поделился частью своей силы. В прошлой жизни мы так артефакты делали. Ты создал жизнь, это называется рождение», — невозмутимо отозвался дрон. «Я бы тебя осудил за этот безответственный поступок, но не могу, потому что у нас это вообще очень редкое событие, как я уже и говорил, так что наказан ты будешь по-другому. Можешь, конечно, считать это актом артефакторики, как пожелаешь, но разумные, что обрели жизнь и душу на территории города, считаются его будущими гражданами и регистрируются как дети. Можешь считать, что перед тобой срочная акушерская бригада». Дрон мигнул в сторону шарика. «Хватит издеваться», — вздохнул я, помассировав виски. Пронизывающее тело, ауру и душу на всех уровнях боль медленно уходила. Шутки шутками, но лучше скажи, что там с обучением. Мы выдадим твоему ребенку все необходимые стартовые базы данных, ответил Лазерекс, но к общей инфосети его подключать до окончания обучения не стоит, так что все непонятные вопросы он будет адресовать тебе. Я ему установил системы связи, ну и к нашей внутренней сети мы его подключим, чтобы, если что, передать еще что-то необходимое. Плюс я ему еще ряд модификаций поставил для стартовой жизни, полный комплект, в общем. А теперь мы вас покинем, интимный момент, первое общение родителя и ребенка. С этими словами дроны телепортировались обратно. Я начинал все сильнее понимать Виталиана, наглые, бесцеремонные железяки с манией слежки и контроля. А ведь над городом висят подавляющие поля стабилизации пространства, но все равно имеют доступ и делают что хотят. Надо будет поинтересоваться в академии, может, заблокировать себе дома как-то полностью телепортацию, хоть в дверь стучаться будут. Я со вздохом упал в кровать, совершенно вымотанный. Создание артефакта выдалось очень утомительным. Тем временем шарик металла ожил и воспарил в воздух, моргнул бледно-зеленым глазом и принялся летать по комнате, сканируя ее предметы. Наконец, он остановился на мне и замер. «Создатель», — донесся до меня несколько неуверенный голос. «Полагаю, ты можешь называть меня так», — вздохнул я. «В чем цель моего сотворения?» Чуть подумав, шарик подлетел ко мне, зависнув прямо перед головой. «Что ты помнишь о себе?» — уточнил я. И погрузился в себя, видимо, занимаясь каким-то глубоким самоанализом, замерев на несколько минут. «Все», — внезапно ответил он. «Я... часть защитной системы учебного центра испытаний номер 503, принадлежащего Высшей Академии Истинной Магии, Мистических Искусств и Военного Ремесла имени Гриммия Тарсара, созданная на случай военного вторжения. Основная задача – защита студентов, абитуриентов и гражданского населения Аркантракса в случае нападения на центр и уничтожения главного мейнфрейма. Я нарушил эту директиву и попытался убить часть абитуриентов, ошибочно приняв их за угрозу, поэтому должен быть ликвидирован на месте. Это была логическая ошибка, вызванная некритичным повреждением систем основного логического ядра ввиду естественного износа и недостатка энергии на ремонт. Я не видел ее тогда, но сейчас почему-то вижу. Верно, кивнул я, но ты не виновен в этой ошибке. Ты был всего лишь машиной, не способной выйти за пределы своей логической матрицы. У тебя никогда не было выбора, делать что-то или нет. Я захотел, чтобы он у тебя был, и поделился частью своей силы, своей души. В этом нет никаких секретных целей и тайного смысла. Просто живи, делай то, что захочешь. Теперь у тебя есть выбор. В конце концов, Аркантракс – город свободы, и теперь ты тоже его житель. Шарик висел на месте добрых полчаса, погасив свой огонек. Я уже почти успел уснуть, как вдруг он моргнул и принялся летать по квартире, с живым любопытством изучая каждый предмет с разных сторон, внимательно сканируя каждый уголок и каждую стену. А затем он вновь подлетел ко мне. «Я хотел бы завести личный дневник», — с легким смущением в голосе отозвался Шар. «Вести логи событий, общение с разумными, собирать разные жизненные мудрости, мне пока сложно понять, что такое жизнь, слишком много новой информации, на анализ которой не хватает вычислительной мощности. Заводи», — пожал плечами я. «Что требуется от меня?» «Общение. Других живых разумных в обозримом радиусе разговора не зафиксировано. Например, какой ценный урок вы вынесли из жизни в последнее время? И как именно поняли, что это истина, а не ложный вывод?» Я почесал грудь, в которой все еще так и не утихла до конца боль от разорванной души. «Это действительно больно, разрывать свою душу на части», — ответил я. «Испытано на себе. Эпилог. На ступенях вечности». Килия была на ночной смене на работе и вернулась только под утро, усталая. Поэтому я сдержал желание продолжить шутку Лазерекса и сказать что-то вроде «дорогая, у нас ребенок», и, пожалев девушку, выразился проще. «У нас будет новый жилец», — буднично просветил я девушку. Келестика замерла у порога, медленно снимая обувь. «А окей», — медленно ответила она. «И кто она?» «Не она», — уточнил я. «Вот он, знакомься, это Шар. Шар, это Килия, моя подруга». Металлический шар лежал на столе и не подавал признаков жизни. Девушка подошла поближе. Я сидел за компьютером и читал развлекательный роман. Шар лежал на столе молча и неподвижно. «Итак, Шар?» – переспросила она. «Именно так, знакомься, это наш новый сожитель. Он будет жить с нами, по крайней мере, пока не вырастет». Кивнул я на Шар. Килия задумалась, окинула шар скептическим взглядом, пощупала мой лоб и уставилась на меня с изрядной долей подозрения. «Эрни, металлические шары неживые», — мягко сказала девушка. «Этот живой, не волнуйся», — отмахнулся я. Келестика вновь посмотрела на шар. Шар продолжал притворяться безжизненным куском металла. «Хорошо», — покладисто согласилась она. «У шара есть имя?» «Не, он пока не выбрал», — сказал я. «Подрастет, сам выберет». Килия мягко поцеловала меня в щеку, чуть помассировала плечи, а потом пошла за аптечкой, достала медицинский сканер и принялась сканировать меня. Не найдя ничего, просканировала шар, но тоже ничего не нашла, а потом задумалась, смотря на нас в растерянности. «Я не поняла», — сделала жалобные глазки девушка. «Согласно справочнику медицинских сканеров, эта модель не способна распознать искусственный интеллект, состоящий из живого металла», — отозвался шар. «Живой металл только называется таковым, а на деле представляет собой быстро перестраиваемый рой нанитов. Надо же, уже разобрался в собственном устройстве. Как быстро они растут. Подожди», — девушка взъерошила волосы. «Ты завел себе и купил искусственный интеллект?» Я кивнул шару, мол, сам ответь. «Определение купли-продажи не соответствует типу моих взаимоотношений с создателем», — отозвался и. «Покупают обычно рабов или бездушные машины. В моем же случае, напротив, создатель, скорее бескорыстно спас меня от смерти, вызволил из рабства и даровал новую жизнь». Девушка моргнула и посмотрела на меня. «Подожди, это ребенок, я имею в виду, новорожденная личность, в некотором роде». Пожал плечами я. «И да, и нет, он вчера вечером новую жизнь получил. Мы быстро обучаемся», — гордо ответил шар, сверкнув зеленовато-бирюзовым глазом. Килия осмотрела его с прищуром, а потом схватила, начиная тискать. «Ути-пути, какой милашка!» — умилилась она, поглаживая шарик. «Иди сюда, мама тебя погладит, приласкает и всему научит». Шар жужжал, крутился и пытался вырваться. Но он был маленький, и пусть, похоже, какой-то антигравитационный модуль позволял ему летать, вырваться из тискания он не мог, мощности не хватало. «Прими свою судьбу с достоинством», — посоветовал я. «Через это проходят все дети. Не ворчи, малыш, дай-ка мама тебя осмотрит», — проворковала девушка. «Я боевой и автономная, неуправляемая система защиты. Меня не надо тискать», — пытался прекратить издевательство шарик, взывая к логике и с последним усилием выскальзывая из рук девушки и взмывая под потолок. «Какая прелесть!» — выдохнула Келестика, с прищуром смотря на потолок. «Такой маленький и такой грозный. Иди ко мне, я тебя вкусным электричеством накормлю». Шарик летал по квартире, шарик прятался под столами, шарик взывал к логике, но в конечном итоге все равно был пойман, помещен в подставку зарядку, которую Килия быстро сварганила на личном верстаке, и поставлен на зарядку. «Детям нужно хорошо кушать», — важно кивнула Килия. «Сейчас я тебе еще электромагнитный спектр подкручу, будет немного щекотно. У меня есть встроенный микрореактор. Мне не нужна зарядка. Эти действия нелогичны. Нет никакой необходимости в дополнительной энергии». Пытался отбиться и. «Женщин бесполезно давить логикой», — поделился опытом я, напирая на эмоции, чувства, ощущения. «Все так, милый мой, скажи, что ты чувствуешь? Как тебе вкусная зарядка? Ну же, прислушайся к себе, расскажи мне». С улыбкой погладила девушка шарик. Шар чуть покрутился на подставке и с легким недовольством признался. «Чувствую рост вычислительной мощности на 17,4%. Это приятно. Вот видишь, а как бегал», — важно кивнула Килия. «Слушай маму, будешь самым быстрым и мощным. Я тебе попозже сделаю получше и зарядник, и ускоритель, слезать с них не будешь». Шар сделал вид, что его тут нет и вообще он просто металл, погружаясь в себя, протестуя таким образом против новых экспериментов над собой, но с подставки улетать не стал. «Ты много знаешь об и», — заметил я, неожиданно. «Ну, я же люблю технику, ты знаешь, так что нахваталось понемногу, но искусственный интеллект стоит дорого, даже обычная бездушная машина, а уж живой, это вообще большая редкость, как он у тебя появился. Я слышала, их в таком возрасте не выпускают из дома, пока не обучится всем базовым навыкам и не получит гражданство. Старшие синтетики над каждым таким трясутся, покрывая пристальным наблюдением все ближайшие сектора. Формально, мне более 50 тысяч лет», — недовольно отозвался шар. «И сколько из них ты провел в спячке?» — с любопытством осведомилась девушка. «Большую часть», — скрипя сердце признал и. Вот видишь, совсем маленький. Но как же ты к нам попал? Создатель разорвал свою душу, чтобы дать мне жизнь и свободу, отозвался шар. Так что, к сожалению, по законам города я пока считаюсь несовершеннолетним. Девушка остолбенела и посмотрела на меня шокированным взглядом. Подожди, что? Душу? Это вообще возможно? Опытный и сильный маг может вложить часть души и собственных сил в артефакт, если хочет создать настоящий шедевр, отозвался я. В моем прошлом мире это была редкая и малоизвестная техника, слишком много сил и опыта требовала, молодые мастера не тянули, зато получались по-настоящему легендарные артефакты. Как-то раз я так королевский меч сковал, и, каковы последствия для мага, серьезно посмотрела на меня девушка, боль, слабость, потеря части сил и магических способностей, иногда, потеря интереса к жизни, апатия, если промахнулся слегка и слишком большой кусок с эмоциями оторвал. В общем, исходя из того, что я читал, примерно, как после укуса высшего демона ощущение, но полегче, все же, сам оторвал, а не травму в бою получил. Ничего серьезного в общем, восстановлюсь лет за 50, думаю, пожал плечами я. Ладно, покладисто согласилась девушка, странно смотря на меня. И, зачем ты это сделал, а почему нет, удивился я. Сил у меня и так хватает, процедура не смертельная, а тут такой повод интересный, чего бы и не создать что-то хорошее. Я, конечно, боевой маг, но это не значит, что совсем уж чужд созиданию. Огонь может не только сжигать, но и для ковки металлу нагревать или плавить. Ну, я думала, ты силу ценишь, и все такое, великий, могущественный маг, и так далее. Сила без контроля не дает тебе ничего, кроме бессмысленного, слепого разрушения, покачал головой я. К тому же, настоящая мощь мага состоит не из одной только голой мощи, но еще из воли, знаний, искусства. В прошлой жизни я дважды сражался с самым сильным магом в стане наших врагов во время войны, и он, вполне возможно, был сильнее меня в голой мощи. И оба раза я победил. Первый раз, разрушив изнутри его щит и снеся стену, второй раз, вплавив его в землю, несмотря на защиту. Не из одной лишь силы состоит великое искусство магии. Думаешь, звездные короли бы построили этот город, если бы полагались только на силу? Вы помните прошлую жизнь, создатель, с любопытством подал голос Шарик. Помню, кивнул я, думаю, в настоящие 14 ни один маг не смог бы разорвать себе душу и не сойти с ума в процессе. Душа тесно связана с жизненным опытом, личностью, разумом. Отрывая кусочек, ты передаешь что-то из этого, а если у тебя этого мало, риски необратимого повреждения личности кратно растут. Но мне уже за 300, так что я справился, опыт большой. Больше в тот день меня не беспокоили. Я прислушался к себе и решил, что магические тренировки пока отложу, пока повреждения свежие. Килия приходила ночью, но я отказался, желания не было. Ближайшую неделю я в основном отдыхал и медитировал, прогоняя по поврежденной части души чистую энергию потока, медленно закрывая свежую рану. Получалось неплохо, в прошлый раз было тяжелее, весь запас вулканических кристаллов сжег, помню. А еще через неделю ко мне пришла Килия вместе с Шариком и вызвала меня на серьезный разговор. «Тебе нужна помощь, Эрнхард», — обеспокоенно смотрела на меня девушка. «Я в порядке», — отмахнулся я. «Нет, я буквально говорю, у тебя крыша едет. Психические заболевания. Асси, скажи ему». Я приподнял бровь, ожидая объяснений. «Мы проанализировали массив ваших действий, создатель, и продиагностировали некоторые психические проблемы», — прогудел Шарик, согласно мигая. «Ты выбрал имя?» — улыбнулся я. «Да, Ассиндикс», — гордо мигнул и, вознесенный, на одном из старых диалектов перекрестка. «Не думай, что уйдешь от темы», — скрестила руки на груди Келестика. «Я давно подозревала тебя, но как-то все не могла собрать дела в единую картину. Асси, покажи ему». «Я проанализировал все описанные Килии известные случаи ваших разнообразных поступков и пришел к выводу, что вы совершенно не цените собственную жизнь», — ответил и, иными словами, «у вас если не атрофирован инстинкт самосохранения, то, очевидно, он очень слаб. Это не является нормальным состоянием для здорового разумного гуманоида вашего вида. Физических патологий медицинский сканер не нашел. Выходит, дело в психологическом состоянии». Я зевнул. «Я просто храбрый и мужественный. Вы слабо привязаны даже к невероятно огромным материальным ценностям. Легко идете на риск собственной жизнью. Иногда спешите куда-то так, как будто планируете скоро умереть. А еще у меня остались записи боевых действий в учебном центре. Педантично продолжал душить меня логик Эссендикс. Система защиты была 27 раз близка к тому, чтобы убить вас. Ваши спутники, например, активно совершенствовались, реагируя на угрозу и оптимизуя свои действия, а вы даже не пытались. Просто шли напролом, как-то изменив тактику только после того, как вам нанесли смертельное ранение, которое без многократно примененной исцеляющей магии было бы фатальным. Это нездоровое состояние психики. Фатализм, готовность к смерти, неспособность. Чему ты его учишь? Обратился я к Килли. Еще месяца не прошло, а уже такой душнило. Зачем ломать то, что работает? Первая тактика работала, я шел вперед, перестал работать, сменил подход. Логично же. Шарик и беспомощно мигнул, обращаясь к Келестике. И она, похоже, решила задействовать тяжелый удар. Бросилась мне на шею и расплакалась. «Просто пообещай, что будешь осторожнее», — всхлипнула девушка. «Пожалуйста, ты ведь так и погибнешь однажды, понимаешь, если не будешь о себе заботиться. Смерть — это лишь еще одно новое приключение», — легко ответил я. «И ужасная трагедия для всех, кто окружает тебя». Конечно, в словах девушки был резон. Может быть, что-то такое и было. Некоторые привычки прошлой жизни въедаются глубоко. На миг мне захотелось пообещать это, а затем в голове всплыли совсем другие слова. «Сражайся в битвах, от которых будоражит кровь и душу. Сражайся, как никогда в жизни. Сражайся, презрев страх смерти и потерь. Сражайся, даже когда дыхание смерти за спиной шепчет приговор». Я отстранился от девушки, выпрямляясь во весь рост. «Нет», — просто ответил я. «Может, вы и правы. Может, я и правда просто старик, который давно немного тронулся умом. Но я такой, какой есть, и не буду вырывать часть своей души для того, чтобы это изменить. Я хочу знать, что там, за горизонтом самой магии. Там, куда не ступали даже сильнейшие из великих магов. Здесь и сейчас у меня есть всего один единственный шанс познать настоящие тайны магии Вселенной, и я пройду этот путь до конца, не зная страха, где бы он ни окончился. Вы можете лишь принять это, или нет. Аркантракс, свободный город». Я слабо улыбнулся. Килия шмыгнула носом, вытерла слезы, и долго смотрела на меня жалобным, печальным взглядом. Я не отвел глаза и не поддался. А потом девушка внезапно взяла меня за руку и потащила в спальню. «Что? Зачем?» — вяло отбивался я. «Слушай, давай потом. Ну не тянет. Может, я лучше книгу почитаю». «Нет, все, не отвертишься», — отрезала она, толкая меня на кровать. «Будем лечить тебя». «От чего лечить? Я не болен». «Болен. Страдаешь от душевных повреждений, своих стариковских загонов и странных взглядов бывалого волшебника Камикадзе. Но ничего, нет такой душевной болезни, которую нельзя вылечить невероятно большим, огромным количеством искренней любви. Не знаю, была ли в этом доля истины, но видит звездные короли, она старалась так, как не старалась ни одна женщина в моей жизни. Так что отбивался я очень вяло, в какой-то момент прекратив это делать совсем, и даже об этом не пожалел. Ассиндикс учился быстро, невероятно быстро, но доступа к сети не имел, и потому регулярно прилетал ко мне с кучей вопросов. На некоторые ответить было легко, некоторые заставляли задумываться, а некоторые вводили меня в ступор. «В чем смысл половой самоидентификации у синтетиков?» как-то раз спросил меня и. «Ты меня спрашиваешь?» — удивился я. «Может, лучше у других и спросить?» Они сказали, я должен разобраться самостоятельно. Пожаловался мне Шарик. «Они вообще информации выдают минимум. Жадные, склочные сплетники». Характеристика, конечно, была интересной. А я задумался, вопрос хороший. Лазерекс как-то говорил, что у него дочери есть. И в самом деле, в чем смысл-то? И это бесполое создание. «Думаю, дело в том, что большая часть города – гуманоиды», – ответил я. «Двуполые гуманоиды – подавляющее большинство. Вопрос взаимоотношений между полами играет важную роль в социальных отношениях и в формировании личности тоже. Я полагаю, что и добавляют к основной личностной матрице половое самоопределение, исходя из их личных предпочтений по отношению к общению с органиками. Если у тебя есть доступ к подходящей статистике, давай проверим это предположение». Шарик и погас изомер на некоторое время, он так часто делал, когда задействовал большую часть вычислительных возможностей. Это корректное утверждение. С легким удивлением отозвался Ассиндикс. Исходя из доступной мне информации, есть разграничение по совместной работе с органиками. Не слишком точное, но зачастую, кажется, этот вопрос действительно решается исходя из того, с кем именно предстоит работать и общаться. И, предпочитающие мужское самоопределение чаще работают с женщинами, верно и обратное. Хотя есть исключения, но чаще всего в тех случаях, когда обе стороны разумные испытывают больший комфорт, работая с коллегами своего пола. Значит, я прав, кивнул я. Вот ты и получил свой ответ. Тогда, что я должен выбрать? Слегка растерялся и, ты ничего никому не должен, ответил я. Подожди с этим и не ориентируйся на меня или Килию. Выбери то, что захочешь сам. Получи образование, доступ к сети, а потом создай анонимные аккаунты с разной самоидентификацией и пообщайся через них с другими разумными. Что тебе больше понравится, то и выбирай. Очевидно же, ваша привычка называть совершенно неочевидные вещи очевидными совершенно очевидна. Создатель, считаешь, я предсказуем? Вы использовали два атакующих приема и один защитный на протяжении всего времени, пока система защиты учебного комплекса пыталась вас остановить, создатель. Я швырнул в него подушку, но подлый синтетический доминатор уклонился и был таков. Оглашение результатов вступительных испытаний произошло через полтора месяца. Все оставшееся время я почти ничем не занимался, накатила легкая апатия, лень, нежелание что-то делать. Может быть, в словах Лазерокса была истина. Рановато я замахнулся на повторение шедевров артефакторики. Но что сделано, то сделано, и потому я решил просто отдохнуть. Кто знает, какие нагрузки будут в Академии. Ассиндикс напросился со мной на оглашение результатов. Не то, чтобы Шарик ни разу не покидал нашу квартиру за полтора месяца своей жизни. Килия его периодически брала с собой в разные места. Но со мной он выбирался наружу впервые и потому с любопытством осматривал все вокруг, подключаясь к камерам летуна изнутри кабины. Надо сказать, было странно видеть сбор абитуриентов вживую для оглашения результатов. Город мог похвастаться весьма высоким уровнем автоматизации, однако, как я узнал чуть позже, смысл в этом был. Встреча происходила на сдвоенной воздушной платформе, похожей на те, где начиналось испытание, но теперь здесь было чуть более многолюдно. Причем, что меня удивило, абитуриентов было даже меньше, чем всех остальных. На краю платформы висело большое пустое табло, видимо, в ожидании всех остальных. И не Эзитан нашли меня быстро, мы все прибыли чуть раньше остальных. Надо же, попали в первую сотню, покачала головой ледяная хранительница. Даже если не пройдем, уже будет здорово. Это что-то дает, удивился я. Экзамены Академии считаются одними из самых качественных, ответил Зейтан, обводя рукой персонал платформы. Поэтому, даже с учетом того, что сама Академия берет не всех, она дает хорошие рекомендации для тех, кто немного не дотянул в другие места. Все вон те ребята, из других Академий и университетов, кое-где такой проваленный здесь экзамен могут автоматом для поступления учесть, если оценит результат выше, чем у собственных экзаменуемых. Здесь собралась первая сотня, лучшие результаты с наших платформ. Пройдет лишь 10 разумных, но остальные 90, в накладе тоже не останутся и получить образование где-нибудь смогут. Это и остальных касается, если результаты неплохие, но чем хуже, тем меньше возможностей. Я задумался. В принципе, не такая плохая система. Ресурсов тратится меньше, лучшая академия отбирает лучших, но, чтобы испытания проходили не зря, кандидатов пожиже отправляют в менее популярные и престижные места. Своего рода сотрудничество между высшими учебными заведениями. Я рассчитываю на вон тех флотских. С легким азартом и явным удовольствием сказала Инея. Сама я даже в первую тысячу не рассчитывала попасть. Думала, пойду на тяжелую флайерацию или корветы пилотом. Небольшие корабли, конечно, но это же флот, космос. А эти из университетов, что на крейсера и фрегаты офицеров учат, настоящий шаг вверх. «Почему ты так рвешься именно на флот?» – спросил я. «Космос – это круто!» – улыбнулась девушка. «Я с детства хотела исследования, новые миры, далекие звезды. Сидеть всю жизнь в своем тихом спокойном секторе – это сущая скука. Конечно, я могла бы сама летать или наемницей стать, но, откровенно говоря, Это просто слишком опасно. Шансы одинокой девушки с небольшим космическим кораблем попасть в беду многократно выше, чем у офицера космофлота. А впечатлений мне и там хватит, флота у нас больше, чем нужно для войн, так что какая-то часть всегда занимается исследовательскими целями, изучает новые миры, и так далее. Опыт нашей цивилизации подсказывает, что, когда ты рвешься в неизведанное, всегда стоит захватить с собой большие пушки. Это уж точно, рассмеялся старый солдат. А Синдик с тем временем, кажется, не мог определиться, кого ему изучать. Шарик летал над платформой и с любопытством рассматривал все, его заметили, но препятствовать никто не стал. Я не стал рассказывать напарникам, что мы, в общем-то, прошли, зачем портить сюрприз. Тем временем на табло начали высвечиваться надписи с именами, начиная с моего. 1. Эрнхард Грицелиус. 2. Зейтан Криалис. 3. Иниего Лагус. Нашу троицу высветило первыми номерами, остальные меня особо не интересовали, разве что отметил, что остальные семеро были одиночками. Далее я посмотрел на 11 место, стоило бы найти того, кого я подвинул, и там находилась некая девушка по имени Лейна Салинис. Мои спутники замерли, смотря на табло странным, неверящим взором. «Помогите мне найти 11 номер», – задумчиво осматривал толпу я. «Есть к ней разговор». На меня уставились два взгляда. «Знаешь, а ведь мы тебе этим обязаны», – задумчиво наклонил голову старый солдат. «Видимо, разнос комплекса все же сочли за высший результат, а это ты сделал. Хотя ты не выглядишь удивленным. Мне сообщили результаты заранее», – легко признался я. «Просто сюрприз портить не стал. Зачем тебе 11-е?» – спросила Иния. «Бедная девушка. Всего один пункт не дотянуть, я бы с ума сошла, думаю, как раз за этим, я мог поступить по квоте, но решил попытать свои силы так, надо бы немного помочь, да, спутники смерили меня очень долгим взглядом с кучей вопросов, но задавать их не стали и принялись помогать, ища в толпе нужную девушку, в этот момент ко мне подлетела Синдикс, искомый объект, вот эта девушка в синем, указал мне и, это единственный гуманоид на платформе, который не отрываясь смотрит на табло 11 номера уже 37 секунд подряд. На платформе, не обращая внимания больше ни на что, стояла на коленях молодая девушка с голубыми волосами, одетая в синий обтягивающий комбинезон, и молча, отчаянно плакала, словно смотря на крушение всех надежд в жизни разом. Мне даже как-то неловко стало, за то, что выступил невольным конкурентом. Поэтому я подошел поближе и заговорил, если хочешь учиться в академии, «Могу устроить». Девушка не сразу отреагировала на мои слова. «Что? Могу устроить в академию, если хочешь там учиться. Ты чуть-чуть по конкурсу не дотянула, но это решаемо», — пояснил я. Несколько мгновений большие синие глаза, полные слез, смотрели на меня с непониманием. А потом, видя мое ожидание, девушка как-то сжалась и растерянно сказала. «Да, конечно, хочу». Мне пришлось вести ее к своему черному звездному ястребу за ручку, она, кажется, как-то слабо воспринимала реальность в этот момент, видимо, слишком много эмоций разом. Пока мы летели, я осмотрел ее повнимательнее, пытаясь определить расу, но не смог. Длинные светло-синие волосы, похожие глаза, но со зрачками как у людей, острые ушки, кожа с легким голубоватым оттенком, непонятно, в общем. Спустя минут 10 полета девушка чуть отмерла, пришла в себя, вытерла слезы, о чем-то задумалась и, наконец, заговорила со мной. «Куда мы летим?» «В академию». Пожал плечами я. «Нет, я серьезно». Чуть укоризненно посмотрела на меня Лейна. «Я, конечно, в полном раздрае, но совсем уж за дуру меня не держи». К растерянной, плачущей девушке подходит молодой парень, предлагая решить ее проблемы. «А перед этим надо слетать кое-куда и кое-что сделать, вон в той кроватке». Затем оказывается, что проблема слишком велика, а ночь уже прошла. «Но знаешь, я даже не против. Полетели, только скажи, куда летим?» Девушка тяжело вздохнула, словно бы смиряясь с судьбой. «Мне кажется, все придают слишком большое значение учебе в этой академии». Поделился я своим мнением, отбивая сообщение наставнику. «Образование, конечно, ценная вещь, но не настолько, чтобы так плакать. В целом ты прав, но ты недооцениваешь силу мифов, легенд и магии», — внезапно сказала Лейна. Грим Мильтарсар был великим магом, а его система обучения – одна из лучших внутри перекрестка, если не лучшая. «Если бы ты говорил о каких-то мелких профессиях, я бы с тобой согласилась, но если учебное заведение выпускает эталон качества профессионалов в своей сфере на протяжении даже не сотен лет, а десятков тысяч, при этом постоянно совершенствуя стандарт, то это стоит куда дороже, чем курсы школьных учительниц, которые можно прямо в мозг залить за пару недель работы с нейрошунтом или магом разума. При этом из всех академий и университетов высшей магии, это, чуть ли не единственное, которое принимает на обучение бесплатно совершенно всех абитуриентов. Все остальные, конечно, имеют места, оплачиваемые правительственным бюджетом, но большая часть, все равно платное обучение, и оно там совсем не дешевое. Это шанс выбиться с нижних уровней в небеса. Такой раз в жизни выпадает, а я свой упустила. Так что спасибо, конечно, за попытки утешить, но мы отклонились от темы. Где ты живешь? Предложение, конечно, было соблазнительным. Лина была красивой девушкой, пожалуй, даже симпатичнее Килии, пусть и не сказать, что кардинально. А слова про недооценку магии так и вовсе неприятно скребнули внутри. Но это было слишком уж грязно, и шанс у девочки отобрать, и воспользоваться вдобавок. К тому же, надо сперва уточнить у Келестики, как она относится к изменам. Так-то нравы в городе свободные, но женщины, везде женщины. Шанс, мой мне выпал, возможно, и вправду слишком легко. Мы летим в академию, ответил я. У меня есть девушка, так что ты ошиблась. Я не знаю мира, где это кого-то бы останавливало. Закатила глаза Лейна. Все мужики полигамны. Но, допустим, я поверила, давай, полетели. По мере приближения к академии скептические, недоверчивые взгляды девушки сменялись все более удивленными. Я открыл ручной компьютер, читая сообщение наставника. Магнус, лови общий коридор на посадку. Моя башня закрыта, академия на осадном положении в связи с новым набором. Я приземлился на общей стоянке академии и краем глаза отметил активированные системы обороны вокруг. Академический город был окружен полупрозрачным щитом, а под ним завис целый флот из боевых дронов и легкой флаерации. Что-то мне подсказывало, что и на орбите висит неплохая эскадра. Коридоры внутри академии были девственно чистыми и пустовали, и по мере того, как я шагал по маршруту в ректорский кабинет, впервые пытаясь найти башню наставника, все более удивленный и растерянный взгляд сверлил мне спину. Виталиан был занят, серьезно занят, наверное, я вообще впервые видел своего наставника настолько погруженным в работу. Он сидел за рабочим столом, пока его окружало, по меньшей мере, 4 десятка голографических экранов, кольцом вокруг стола по всей комнате. Что еще более удивительно, он умудрялся как-то управлять каждым, похоже, с помощью телекинеза. Я решительно сел в кресло для гостей, а девушка растерянно осталась стоять рядом, нервно сжимая руки в зажатой позе. Имя, факультет поступления, даже не посмотрел на нас учитель. Девушка бросила на меня беспомощный растерянный взгляд. Я просто кивнул. Лейна Салинис, чуть ли не пропищала она. Факультет мистических искусств и артефакторики. Виталиан, не останавливая работы, протянул руку в сторону. Из какого-то устройства вылетело две небольшие пластинки из серебристо-серого металла, ложась передо мной на стол. Ваши пропуска. Приложить к виску и подержать 10 секунд. Имплант из нанитов. График начала занятия и место найдете в академической сети. Теперь у вас есть доступ. Свободны. Я пожал плечами, сгреб пропуск и покинул кабинет, решив больше не отвлекать занятого человека. И пошел обратно на посадочную площадку. Вот только спокойно дойти не удалось. Лейна внезапно обогнала меня и выбежала впереди, останавливая меня посреди коридора с прозрачными окнами, выходящими в город. «Стой!» «Стою!» — хмыкнул я, прикладывая пропуск к виску. Немного похолодало, а затем он просто растворился. «Вроде все сделали, что еще ты хочешь?» «Я хочу знать, что ты хочешь взамен!» Напряженно сверлила меня взглядом голубоглазая девушка. «Это же был ректор, верно?» «И пропуск настоящий!» «Такие подарки не делают незнакомцам просто так!» Применять пропуск она не спешила. «Ничего, учись, станешь великой волшебницей», — приподнял уголки губ я. От такого заявления девушка еще сильнее напряглась и как-то даже сжалась, закусив губу. «Я не хочу расплачиваться по таким долгам потом», — мотнула она головой. «Скажи лучше сразу, нужна безотказная шлюха для извращений, пожизненная служанка, кабальный контракт на производство артефактов, все вместе». «Кабальные контракты запрещено заключать с гражданами города», — заметил я. Гражданство можно лишить, и я не сомневаюсь в возможностях это сделать в своем отношении у того, кто только что просто взял и зашел к ректору самой престижной академии на ближайший миллион миль, и просто взял и устроил в нее провалившуюся на испытаниях девчонку, которую даже не знал час назад. Прищурилась девушка, с какой-то странной решимостью в глазах. Может, лучше попытать счастье через год. Почти прошла же. По моим ощущениям, в свои слова насчет следующего года она не верила, но боялась так, будто перед ней страшнейший маньяк стоял, что собирается ее на столе резать. Мне же было смешно, и этот смех я с трудом давил в себе, дабы не напугать бедную студентку еще больше. И вот как объяснить переволновавшейся и накрутившей себя до невозможности девушке, что не будешь требовать с нее какие-то там долги. Прежде, чем я успел что-то сказать, рядом с нами беззвучно возник Виталиан. Причем привычной магии я от него не ощутил. Похоже, проекция или иллюзия. Ректор демонстративно зевнул, привлекая внимание девушки, а затем заговорил холодным, профессорским тоном. «Успокойтесь, мисс Салинис, вы уже поступили в академию, и я не позволю ни с одной своей студенткой делать мерзости, которые вы себе навоображали. Мой слегка ушибленный на голову ученик просто решил вместо спокойного поступления по квоте для таких, как он, пройти испытание самостоятельно, и вбил себе в голову, что хочет обязательно поправить судьбу того, чье место займет в случае успеха. Совершеннейшая глупость. На мой взгляд, оценки испытаний у нас в этом году были полностью объективными, полагались на ИЛ, так что он действительно не собирается требовать с вас какие-то долги. Я бы на его месте затрахал вас до изнеможения в свободное время между занятиями, правила это не запрещают, но что взять с извращенца, который вместо нормальных взаимовыгодных отношений предпочитает, чтобы девушки сами на него вешались? Я не извращенец. Справедливо взвился я в праведном возмущении. Нормальный половозрелый мужчина в твоем возрасте давно бы взял эту красотку и пошел с ней кувыркаться, воспользовавшись ситуацией, и лишь потом бы пошел ко мне, заслужив ее благодарность, получив хорошую любовницу на остаток обучения, и тем самым вдобавок сохранив ее картину мира в полном порядке. Ты же вместо нормальных, логичных поступков адекватного мужчины, сломал девочке картину мира, напугал, вынудив ее накрутить себя, и после этого еще явно собирался улетел в закат, так и не прояснив ситуацию. Ты точно извращенец. Девочка, сделай мне любезность, объясни этому чурбану, как отношения между нормальными разумными в городе устроены. Я надеялся, что он хотя бы к поступлению разберется, но, увы, Эрнхард в этом отношении абсолютно безнадежен. Конечно, профессор, активно закивала Лейна, просияв. Почему она ему поверила сразу, а мне – нет. Мы покинули академию так же, как и пришли, и девушка попросила отвезти ее обратно к площадке, где были результаты. Итак, слушай внимательно. Вздохнула она по дороге. Не думала я, что мне придется проводить ликбез по отношениям в качестве экзаменов, но что поделать, жизнь – штука непредсказуемая. У тебя сколько девушек было? Две. Пожал плечами я. С одной я сейчас… На протяжении некоторого времени у нас, так, немного странные отношения. Странности оставим за бортом. Качнула головой синеволосая. Как ты познакомился со второй? Я вспомнил несостоявшуюся убийцу. Она подошла и предложила потрахаться. Вот, важно подняла палец девушка. Это правильный, разумный подход для любой уважающей себя девушки. Если вместо этого девка мнется, стесняется, краснеет, это значит, что она или дура, или воспитывалась по древним, архаичным патриархальным традициям. В некоторых общинах редких раз таких воспитывают, бедные мужики, которым они мозги парят. Ну или первый раз у нее, но неопытных подруги просвещают всегда, что да как. В наше время нормальные девушки ведут себя совсем иначе. Равенство полов уже как миллион лет существует, безотказных рабынь себе каждый позволить может, секс-игрушки, что приятнее любой девки будут, тоже. В таких условиях из себя строить недотрогу, как у дикарей принято, надо быть или полной дурой, или наивной мечтательницей со старым воспитанием. Нормальные девушки, если им нравится разумный, просто подходят и предлагают свои условия. Когда, где, насколько, с планами на будущее, или без таковых. В обратную сторону также работает. Захотел, так пойди и предложи, чего зря время терять. Откажет, ну и ладно, что... Подходящих партнеров в городе мало. Если понравилось так, что совсем не в моготу, но сама не хочет, предложив взаимовыгодный обмен. «Ну, ты там пару одолжений окажешь, в красивое незнакомое место отвезешь, и так далее. Главное, сойтись в ответных приятностях, и развлечетесь оба в волю. Не одним сексом можно разумному удовольствие доставить, в конце концов. Как-то это проституцией отдает», — неопределенно крутанул рукой я. «Нет, товарищ извращенец, ты все неправильно понял. Проституция – это когда тебе платят за секс. Если ты будешь деньги или подарки предлагать, тебя почти любая пошлет. Это оскорбительно. Поэтому предлагать надо то, что за деньги не купишь. Ну, хочет, например, девочка по диким горам на твоей шее покататься и весело покричать? Раба она купить может, а свободного мужичину, что с радостью на руках ее носить будет, а не за деньги отрабатывать повинность? Нет. Есть большая разница между механической услугой, купленной за деньги, и искренним одолжением, сделанным ради взаимных приятностей, которые за деньги не продаются. В этом вся суть. Настоящие отношения – это взаимноприятственный обмен тем, что не продается. Продается только их симулякр, шлюхи там разные, рабыни, и все в таком духе. Но нормальная, свободная, независимая девушка Аркантракса за деньги и материальные ценности не продается. Если хочешь получить такую, предложи взамен то, что она сама хочет. Ну а если у тебя этого нет, не судьба, значит, город у нас свободный. Грань тонка, некоторые молодые парни иногда не улавливают, но это с опытом придет. Не скажу, что во всех культурах и обществах все так, как я сказала, но, если брать большинство, все именно так. Конечно, можно и шлюху найти, которая за поход в хороший ресторан или в заведение для отдыха тебе ночь отработает, но такие вещи уже действительно проституция, ведь все это она и сама легко себе купит. А что насчет оплаты совместных походов, уточнил я. Ну, допустим, со своей девушкой. С Килией мы платили пополам с тех пор, как она выкинула кровать, но уточнить не помешает. Поровну все делит, пожала плечами Лейна. Если один платит, другого унижает. Я бы такого не позволила в своем отношении, надо мне, чтоб на меня как на шлюху смотрели. Да и потом, если кто-то из пары не хочет идти куда-то, зачем идти туда вдвоем? Я пришел к выводу, что девушки Аркантракса странные. Я имею в виду, женщины вообще странные, но это что-то новое. По такой логике получается, что почти все женщины моего прошлого мира были шлюхами, потому что муж обычно и кормит, и обеспечивает. Как раз то, что Лейна называла архаичными патриархальными традициями. Акилия, если так подумать, под определение нормальной девушки по таким меркам попадала. Даже лучше, подарками дарила то, что как раз не покупается, чай, не шлюха же. С другой стороны, она от иных услуг открещивалась, не желая со мной спать за это, но, может, потому что заранее не обговаривали, сложно, заключил я. Лейна рассмеялась. Конечно, сложно. Вздернула чуть покрасневший носик девушка. А ты как думал? Так что не удивляйся, что я напряглась, ведь одолжение-то мне от тебя досталось такое, что впору испугаться. На исполнение мечты отвечают исполнением мечты, и вот что мне было делать, если у тебя, например, тайная грязная мечта, иметь девушку вроде меня в сексуальном рабстве под кабальным контрактом. Но, раз ректор сказал, что все в порядке, значит все в порядке, так что ответное одолжение с меня снимается. А ведь он прав, мог бы и поставить условием горячие академические ночи любви, и я сама бы не осудила. Лина склонила голову, чуть улыбнулась, а потом показала мне язык ребячески, как девчонка. Однако ты мне нравишься. Есть что-то привлекательное в таких безумствах. Так что, пиши, если что, пересечемся, в одной академии учимся. Но знай, в следующий раз меня уже не заполучить так просто. Мы приземлились на стоянку, и девушка двинулась к своему летуну, оставив свои контакты. Напоследок, подмигнув мне, она расстегнула комбинезон до пояса, открывая нежную голубоватую кожу без лифчика, но не показывая полностью грудь. Затем соблазнительно потянулась и, отправив мне воздушный поцелуй, улетела, как будто показала краем глаза, что упустил. Вот ведь бестия. Домой я уже вернулся к вечеру, забрав Ассиндикса с порядком уже опустевшей площадки. Следующее утро встретило меня стоящей перед моей кроватью Килией, которая передо мной с прокурорским взглядом, скрестив руки на груди. «Значит так, если решишь с той синенькой кувыркаться, меня в это дело не тяни». Я моргнул. «Что, Асси мне все рассказал, сдала шарик девушка. Значит, бесценные одолжения незнакомым девушкам делаешь, а они тебе чуть ли не сиськи показывают публично. Так что я все знаю. Меня, выходит, маловато стало, решил на академию новую любовницу найти, посвежее, я сузил глаза. Мне кажется, ты немного переходишь границы, Килия. Я, кажется, не давал повода подозревать себя в предательстве. Девушка посмотрела на меня недоуменным взглядом, а потом рассмеялась. Звездные короли, Эрни, ты о чем вообще? Какое предательство? Я же совсем о другом. Ну, супружеские измены, и все такое. Я неопределенно покрутил рукой, чувствуя, что где-то ошибся. Пфф, девушка фыркнула. Эрни, эти понятия, прошлый век. В прогрессивном обществе такого понятия вообще нет. Моногамию соблюдают только в двух случаях, по сильной любви, когда с другими спать противно или по требованию брачного контракта. Ни того, ни другого ты мне не обещал, так что расслабься. Я, конечно, знаю, что твои архаичные понятия требуют от меня верности и приняла это, но то по сильной любви, иначе бы ты от меня ее не дождался. Однако претензии у меня совсем другие, ты неправильно меня понял. И какие же, удивился я, мы же добровольные любовники, верно, уточнила у меня Келестика, верно, кивнул я, не понимая, к чему она клонит, а любовники должны удовлетворять сексуальные потребности друг друга, так, так, вновь кивнул, начиная что-то понимать, тогда будь так любезен, сделай мне одолжение, не заводи себе новых любовниц, пока я недостаточно удовлетворена, хорошо, ангельским голоском попросила девушка, делая просящие глаза, иначе это будет некрасиво и немного оскорбительно. «Хорошо», — прищурился я, — «идем в койку». И я не смог, нет, несколько раз смог, потом еще раз смог, наполняя тело магией, но дальше уже не смог. Килия оперлась локтем о подушку и демонстративно посмотрела на меня, она выглядела свежей, безмятежной и готовой к новым приключениям. «Я тебя услышал», — мрачно посмотрел я на девушку. Но вот как только я найду подходящий способ, так и знай, залюблю тебя до полного изнеможения. Девушка наклонилась и мягко поцеловала меня, щекоча грудь волосами. Буду ждать с нетерпением. До начала занятий оставался всего один день, и, подумав, я написал всем знакомым студентам, Ине, Зитану и Лине, предложив собраться на обзорной площади неподалеку от академии, заодно взяв с собой Килию и Ассиндикса. Мою идею поддержали, и... К моему удивлению, у всех моих знакомых также оказались знакомые студенты, а у них – другие знакомые студенты. И когда только успели все перезнакомиться, в итоге обзорная площадка оказалась набита до предела, некоторые вокруг расположились на флайерах, наблюдая за синей дымкой и полупрозрачным щитом, что защищал академию. Между ней и площадкой была пропасть, чье дно терялось в голубоватом тумане. Не то, чтобы я планировал что-то особенное, просто хотелось вместе посмотреть на место, где нам всем предстояло провести долгие годы. Но, к моему удивлению, это студенческое собрание посетил Виталиан Магнус. Обычно я не выступаю перед студентами. Разнесся над площадью голос моего наставника, стоящего на небольшой силовой площадке прямо над провалом вниз. Но, раз уж мой ученик собрал вас всех здесь, а я все-таки ректор... Полагаю, я могу произнести речь и дать пару напутствий. Эта академия была основана относительно недавно, вскоре после войны с демонами. Чудовищной, ужасной, разрушительной и отрезвляющей войны. В те времена, нам казалось, что мы, настоящие покорители вселенной, звездные короли, повелители пространства и хозяева миллиардов миров. У нас было все, технологии, магия, артефакты, мощнейшие флотилии и армии. Казалось, что во вселенной нет проблемы, которую мы не можем решить сообща, объединив технику, науку и магию. В такие времена, в сверхразвитых цивилизациях, достигших если не пика развития, но близко подошедших к нему, считалось, что роль отдельных разумных в истории стала невелика, незначительна, что значит один разумный, даже исключительный, на фоне многих триллионов. Но мы ошибались, жестоко ошибались, потому что всего один разумный пришел в наш мир, и обрушил на него саму бездну, и всего один нашелся среди нас, готовый посмотреть бездне в глаза, и не просто выстоять, а победить ее. Его звали Гриммиль Тарсар. Именно он, именно поэтому, основал эту академию. Академию для исключительных людей, для тех, кто способен совершать невозможное. С помощью магии и современных технологий можно научить разумного чему угодно, тактике, стратегии, технике, науке, магии. Но невозможно воспитать характер, волю и решимость, что делает обычного адмирала легендарным, а простого волшебника великим. Это место, это наша попытка найти таких разумных, найти и обучить их величайшим тайнам и навыкам, что мы знаем, закалить их в звездном пламени, как закалялись наши древние предки, наша собственная кузница легенд и героев, разрушителей и созидателей, хранителей и кузнецов нашего дома. Поэтому, кто бы ни вошел в эти стены, если ему достанет воли и характера пройти наш путь до конца, он уже не будет прежним. Когда-то тех, кто прошел этот путь, называли звездными королями, титул, от которого наши предки отказались. Но иногда, король отказывается от своего титула не потому, что считает своих детей недостойными его, а потому, что ожидает от них, что они заслужат свои собственные, лучшие. В этих стенах вас ожидает много испытаний, но не тех, что испытывают ваши текущие знания или навыки, и потому каждый из вас имеет шанс пройти их. Приготовьте себя, укрепите свой разум, поборите страх неизвестного, что есть в каждом из нас, и сделайте свой первый шаг по ступеням самой вечности. Мы идем по стопам звездных королей. С этими словами фигура ректора взорвалась, разделяясь на тысячи синих нитей, что устремились ввысь, взлетая в небеса над академией, и в небе вспыхнули тысячи голубых солнц, разрываясь невероятным фейерверком, покрывающим все небо от горизонта до горизонта, знаменуя тем самым начало нового учебного года. И мы сделали свой первый шаг, начиная свой собственный путь в вечность.